Глава 19. Утром позвонил Вейдеманис. Он был еще в Рязани и поэтому говорил приглушенно, опасаясь, что его могут услышать. «Геннадий Кичинский был здесь известным человеком», — передал Вейдеманис. «Все очень переживают, что он покончил с собой, но говорят, что в последнее время он часто пил, срывался, у него постоянно была какая-то депрессия. У него брат работает прокурором в областной прокуратуре». «Брат рассказывал мне, что недавно Кичинский встречался с чеченцем или ингушем, который вышел на свободу. Приехал из Москвы. Если сумеешь узнать, как звали этого человека, я тебе памятник поставлю. А если фамилию узнаешь, то просто монумент воздвигну. Самого Церетели попрошу». «Не попросишь», — вздохнул Вейдеманис. «Он не согласится. Ты же знаешь, он только царей и святых лепит. А я не подхожу под эти категории». «Но все равно приятно. Буду работать». Ровно через 5,5 часов Эдгар перезвонил. «На монумент я себе заработал», — сообщил он радостно. «Удалось узнать, кто приезжал в Рязань и встречался с Кичинским. Это Умар Салихов. Он был арестован еще в 97-м. Получил 15 лет лагерей. Отсидел больше 9,5 лет. Вышел на свободу и приехал в Рязань к своему родственнику. Видимо, Кичинскому передали, что такой опасный фрукт разгуливает в области, и он решил с ним встретиться. Самое интересное, что Салихов обвинялся в нападении на новгородский ОМОН. Можешь себе представить такое совпадение?» «Это не совпадение, Эдгар», – тихо сказал Дронго. «Я, кажется, начинаю понимать, почему Кичинский так изменился после встречи с этим Салиховым. Спасибо. Ты очень мне помог». Теперь следовало сделать еще один звонок. Он так не хотел звонить, но это был последний и единственный шанс, чтобы наконец поставить точку в этом затянувшемся расследовании. Он несколько раз протягивал руку и несколько раз раздумывал звонить, но затем все-таки заставил себя набрать номер телефона. На другом конце ответил приветливый женский голос. «Я вас слушаю. Страховая компания Марко Поло. Чем я могу вам помочь?» «Мне нужен Марлен Ашотович», — сообщил Дронго. «Как вас представить? Меня обычно называют Дронго». «Подождите минуту». Женщина переключилась. Заиграла приятная джазовая мелодия. Уже через 10 секунд женщина включила снова. «Я вас соединяю», — любезно сообщила она. «Добрый день, господин Дронго», — приветливо начал Марлен Ашотович. «Хорошо, что вы мне позвонили. Я уже отчаялся услышать ваш голос. Боялся, что моя помощь вам не понадобится?» «Понадобилась», — хрипло заметил Дронго. «Только учтите, что это я делаю не ради вас, а ради того, чтобы помочь Вано Тывзадре выйти на свободу». «Благородно», — согласился Саакян. «Что я должен сделать?» «Умар Салихов», — сообщил Дронго. «Судя по всему, он недавно вышел из колонии, где провел 10 лет. Был в Москве, в Рязани. Я полагаю, что он должен был приехать и в Новгород». «Если приехал, значит, найдем», — спокойно сказал Саакян. «Всю область перероем, но его найдем». «А курьера нашли, который из Ингушетии прилетел?» «Нет», — ровным голосом сообщил Марлен Ашотович. «Но говорят, что наши конкуренты его поймали и утопили. Теперь мы будем топить их курьеров, а заодно и тех, кто такие приказы отдавал. Тогда война неизбежна». «Она уже началась, как только поменяли губернатора. Вы же понимаете, что сразу все меняется. Цены на услуги, цены на безопасность, цены на охрану, цены на людей, цены на товары. Все меняется. И нам приходится приспосабливаться. Кто не может договариваться, тот вылетает из круга. Кто может, но делает это в обход уважаемых людей, тот тоже вылетает из круга. Остаются только понимающие и мудрые люди». «Хороший текст», — заметил Дронго. «Никто не придерется. У каждого свои особенности работы. Мы исходим из того, что каждое наше слово на вес золота». «Вы сможете его найти?» «Конечно. Когда он вам нужен?» «Чем раньше, тем лучше. Надеюсь, что проблем у вас не будет?» «Не могу обещать. Дело в том, что все кавказские группы работают в тесном контакте. Я вам уже говорил, на нашем уровне не бывает этих глупых межнациональных разборок. Все работают со всеми. А вот чеченцы – особая статья. Они ни с кем не находят общего языка. Если им что-то не нравится, они сразу выходят из бизнеса. Их нельзя запугать или купить. Если решают остаться, то остаются. Если хотят все бросить, бросают и уходят. Своенравный народ. Других можно уговорить, с этими разговаривать просто бесполезно. Поэтому бывают накладки. Если сами чеченцы не выдадут нам этого Умара, придется его искать. А чеченцы народ сплоченный. Вы понимаете нашу проблему? Примерно понимаю. Но мне нужна не его голова, а он сам. Живой и невредимый. Это сложнее, пошутил Саакян. С головой бы не было никаких проблем. Запаковал и привез. А живого доставить труднее. Вы представляете, какой это авторитетный человек? Если 9 с лишним лет в колонии провел и живым вышел. Сейчас таких мужиков и нету уже. Все, кто туда попадал, больше 3 или 4 лет не выживали. Даже Салман Радуев, или тот знаменитый тракторист, их так обрабатывают в колонии, что они долго не живут. А этот 9 с лишним лет продержался. Значит, очень авторитетный человек. И может не захотеть с вами разговаривать. Придется убеждать. Сумеете? Все в наших руках. Ждите, мы вам позвоним. Звонить на этот номер? Да. Вы понимаете, что должны будете прийти навстречу, один и без охраны? На этот раз никакого оружия, никакой милиции. Безусловно. Я согласен на все ваши требования. До свидания. Дронго подумал, что Ванори Вазович даже не подозревает, какие силы задействованы, чтобы доказать его непричастность к этому убийству. Если Саакяну удалось пробить даже детектор лжи в областном управлении ФСБ, то этого Умара он должен найти, хотя проблемы наверняка будут. Вечером позвонил Вячеслав. «Не знаю, что делать с Тевзадре», — признался он. «Мне кажется, его действительно сломали. Он готов подписывать все, что угодно, и не хочет даже читать обвинительное заключение. Ему кажется, что он никогда не выйдет из тюрьмы. Я уже даже дочери звонил, просил на него повлиять. Завтра утром к нему Майданов приедет. Может, он его убедит не сдаваться». «Утром я выезжаю к вам», — сообщил Дронго. «И учти, что от тебя многое зависит. Ты его адвокат. Ты обязан внушать ему каждый день мысль, что мы обязательно добьемся его освобождения. Понимаешь? Иначе вся эта затея ничего не стоит. Он сам обязан поверить, что действительно не совершал этого загадочного убийства». «Вам легко говорить», — пробормотал Славин. «Как мне его убеждать, если иногда мне самому трудно удержаться, чтобы не поверить в его причастность?» «В таком случае зачем я к вам еду?» — спросил Дронго. «Лучше останусь в Москве. Отдохну. Почитаю книги в своей библиотеке. Если ты так будешь рассуждать, у нас ничего не получится. Я уже даже с бандитами готов договориться, лишь бы понять, как могло там произойти это убийство». «Будем держаться», — твердо сказал Славин. «А между прочим, наша дежурная меня с утра уже 2 спрашивала, где вы находитесь». «Скажи, что умер и похоронен», — попросил Дронго. «Эта активная женщина меня просто сведет с ума. Хорошо, что я приеду завтра, когда там уже не будет ее смены». На следующий день он приехал в Новгород. На вокзале его ждал Славин. Они сели в такси, направляясь к прежней гостинице. «Ваш номер все время держат для вас», — сообщил Вячеслав. «И за эти дни вас кто только не вспоминал. И Майданов спрашивал, и Жанна Михальская, и дочь Вано про вас говорила, и ее жених. В общем, все, с кем вы беседовали. И все верят, что мы сможем помочь Тевзадре вернуться домой». «Сверни машину на улицу Спиридонова», — попросил Дронго. «Поедем опять туда». «Зачем?» — не понял Славин, но приказал автомобилю двигаться по указанному адресу. Они приехали на знакомую улицу, въехали во двор. Дронго быстро вошел в подъезд, взбежал на 2-й этаж, позвонил. Он приготовился к долгому разговору за дверью, но на этот раз ему быстро открыли. На пороге стоял мужчина лет 40-45, в одной майке и тренировочных брюках. Это был, очевидно, отец Михаила. Он добродушно посмотрел на незнакомца. «Кто вам нужен?» – спросил он. «Михаил», – попросил Дронго. «Вы можете его позвать?» «Конечно», – кивнул отец. «Миша, к тебе пришли». Из комнаты вышел высокий, немного долговязый подросток. Он был поразительно похож на своего отца. «Добрый день, Миша», – поздоровался Дронго. «Помнишь, мы с тобой говорили о структуре вашего дома?» «Помню», — хмуро ответил Миша. «Только я вам дверь все равно не открыл. Это у нас папа дверь открывает». «Я вижу», — кивнул Дронго. «Дело в том, что у меня к тебе остался еще один вопрос. Ты помнишь тот день, когда у вас здесь милиционера убили?» «Помню. — кивнул Миша. «Тогда внизу два выстрела раздалось, верно?» «Шум был похожий на выстрел», — немного подумав, ответил Миша. «Молодец», — кивнул Дронго. «А до этого был похожий шум?» «Был», — сразу сказал Миша. «Еще мой братик младший испугался и заплакал. Я Сереже говорил, чтобы он не плакал, и он перестал плакать. А потом, когда снова два раза стрельнули, мы уже не боялись». «Ой, какой ты молодец», — Дронго протянул ему руку. «Спасибо. Ты у нас настоящий мужчина. И всегда слушай маму с папой». «Он и так послушный мальчик», — вышел его отец. «А вы еще этого бандита, который внизу полковника Проталина убил, не нашли? Говорили, что какого-то грузина арестовали». «Его обвиняют в убийстве, но мне кажется, что он не совершал этого преступления», — сообщил Дронго. «Берегите сына. Он у вас умный и сообразительный мальчик». Он вернулся в машину, где его ждал Славин. «Почти все», — сказал Дронго. «Я, кажется, начинаю догадываться, каким образом было совершено это самое загадочное убийство в Новгороде. И кто виноват?» «Этого я пока не знаю, но думаю, что осталось совсем немного. Скоро мозаика будет полностью восстановлена, и я назову имя убийцы. Хотя, если я прав, то все не так однозначно, как нам кажется». Они свернули к гостинице. Славин задумчиво смотрел в окно, а затем обернулся. «Вы не поверите», — сказал он, с трудом сдерживая смех. «Опять за нами едет тот самый синий Рено. Только не нужно опять отбирать у них оружие, иначе они просто лопнут от злости». «Не буду», — кивнул Дронго. «Думаю, что на этот раз они нас близко не подпустят. Кроме того, они стали умнее и понимают, что лучше держаться на некотором и очень почтительном расстоянии». Тем не менее, когда такси подъехало к гостинице, он вышел из салона автомобиля и помахал своим преследователям. Нужно было видеть, как обиделись оба наблюдателя, посланные Саакяном. Они, не сговариваясь, сразу отвернулись. Дронго вошел в здание гостиницы, поднялся к себе в номер. На часах было около 4. Он оставил сумку в номере и спустился вниз. «Я уже отвык от сосисок-пюре», — признался Дронго. «Давай поедем в какой-нибудь хороший ресторан. Кажется, постепенно все встает на свои места. Я имею в виду не ресторан, конечно, а наше расследование». И в этот момент раздался телефонный звонок. Дронго удивленно достал свой аппарат. Это был Вейдеманис. Он уже вернулся в Москву и традиционно забирал почту своего напарника. «Тебе пришел конверт из Рязани», — сообщил Эдгар. «Если хочешь, я сначала проверю его на рентгене. Но здесь, по-моему, ничего нет. Только клочок бумаги. Или два клочка». «Открой конверт», — разрешил Дронго. Он напряженно ждал. Наконец услышал голос Эдгара. «Здесь два билета. Один в Новгород и другой из Новгорода. И роспись на каждом билете. Трудно разобрать подпись, но кажется Кичинский». «Скажи число и время», — быстро попросил Дронго. «Какого числа был убит Проталин?» — спросил он у стоявшего рядом и ничего не понимавшего Вячеслава. 4-го, — сообщил Славин. «Билеты на 4-е число», — сообщил Вейдеманис. «Сказать тебе время приезда и отъезда?» «Я уже сам могу тебе сказать», — выдохнул Дронго. «Кажется, я получил самое главное и недостающее звено в цепи доказательств. Теперь дождемся сообщения от одного нашего знакомого и, наконец, попытаемся объяснить следователю, где и когда он ошибся. Завтра приезжай в Новгород и привези мне этот конверт. Только не потеряй его». Он убрал телефон в карман и обернулся к Славину. «Вода точит камень», — задумчиво сказал он. «Так, кажется, говорят. Если начинаешь работать, то должен быть уверен в своей правоте и в окончательном исходе. Теперь все зависит от Саакяна. Как только он позвонит...» Раздался телефонный звонок. Дронго достал аппарат. «Только не говорите, что это Саакян», — попросил Славин. «Я уже не верю в такие закономерности». «Я вас слушаю, Марлен Ашотович», — улыбнулся Дронго, услышав знакомый голос.